Глава 9. Перед гробом ближнего. Только вступив в свое жилище, почувствовала Стефания Высоцкая вполне, как велика ее потеря. Весь вечер пролежала она на диване, то плача, то сожалея о том, что другие дети не успеют приехать к его похоронам. На следующий день сын обратился к матери с озабоченным лицом. — Матушка, ты поедешь туда? — спросил он нерешительно. — Разумеется, — ответила она. Сын поцеловал мать, как будто благодаря ее за что-то, и он, и она понимали, что им может встретиться еще много мелких огорчений в том доме, где лежал дорогой для них труп. В квартире покойного уже шла панихида, когда в ней появились Высоцкие. В комнате начался едва заметный шепот. «Какова смелость! Вот бесстыдство-то!» — волновались девственницы сестры покойника и мать молодого Обносского. «Бедный братец! Как его позорят! И после смерти не дают покоя! На глаза людям выставляют его грех!» Стефания Высоцкая, стоя на коленях, не замечала ничего и тихо молилась. Но сын, стоя около нее на страже, как отважный защитник, все видел, все слышал. В нем кипела кровь, лицо горело ярким румянцем негодования. Святое чувство скорби о смерти отца было нарушено, вытеснено на время грубыми людьми из его сердца. «Не могу, не могу не высказать», — воскликнула Ольга Александровна, вечная запевала в семейном хоре и подошла сзади к юноше, дернув его за рукав. Он обернулся. Панихида уже кончилась. «Идите сюда», — позвала его Ольга Александровна. Он пошел за нею. «Я очень хорошо знаю, что вы лишились всего, что братец кормил, поил и одевал вас», — заговорила она скороговоркою. «Но вы должны сказать своей матери, что ей неприлично здесь быть и плакать при народе. Наша семья всегда-всегда была честную. И если братец сделал ошибку, то он за нее отстрадал, видит Бог, отстрадал. И стыдно позорить его перед людьми, стыдно показывать всем, что он ошибался в жизни». «Я вас не понимаю», — пожал плечами юноша. «Что вы хотите сказать?» «А то, что ваша мать не должна появляться в нашем доме». «Моя мать и не будет появляться в нем, когда отсюда вынесут тело моего отца», — серьезно ответил юноша. «Фью, нет, ее и теперь не велят впускать сюда. К нам ездят такие люди. К брату ездят графы Струговы, княгиня Валунова, которые не привыкли стоять на одной доске с подобными женщинами». Юноша вспыхнул. «Не смейте бронить мою мать!» — почти крикнул он, дрожа от гнева, и почувствовал, что чья-то рука кротко прикоснулась к его плечу. «Друг мой, полно!» — произнес тихий голос над его ухом. «Запретить посещать покойника никто не решится. У христиан принято впускать всех в дом, где лежит покойник. И если сюда могут войти нищие, то можем войти и мы». В этих словах Высоцкой звучало выражение такого холодного пренебрежения к хозяйкам дома, что не понять его могли только они одни. Их взбесило еще более то обстоятельство, что Высоцкая, не обращая внимания на них, готовилась уйти с сыном. «Нищие, нищие! Так они не позорят покойника, а вы его позорите. — крикнула Ольга Александровна, обращаясь к Стефании Высоцкой. — Какое у вас черствое сердце! — произнесла та невозмутимым тоном. Высоцкая смотрела на родственниц покойника скорее с чувством сострадания и сожаления, чем с негодованием. Казалось, что она стояла настолько выше этих женщин, что ни один комок грязи, брошенный ими, не мог долететь до нее. «Тетушка, оставьте их», — проговорил Алексей Алексеевич Обносков, подходя к группе родственников. «Не могу, голубчик, не могу. Позора браться не могу видеть». «Что сделано, того не воротить», — кончил племянник наставительным тоном. «Я вполне понимаю, что вам тяжело», — обратился он исключительно к Стефании Высоцкой. «Вы потеряли в дяде все. Я не могу вас содержать на свой счет». «Ах, батюшка! Да они этого и требовать не могут», — перебила его Ольга Александровна, но племянник не обратил на нее внимания и продолжал свою речь. «Теперь вам придется жить одним честным трудом», — сказал он, подчеркнув слово «честный». «Бог поможет вам идти по этой дороге. Если у вас не станет средств воспитывать детей, то я готов за них платить в училище, сколько могу, разумеется». «Ангел, ангел!» — воскликнула Вера Александровна, склонная к восторженности, но племянник не обратил внимания и на нее. «По закону вы не имеете никаких прав на какую-нибудь часть из имения дяди», — говорил он, по-прежнему обращаясь к Стефании и стараясь не глядеть на ее сына. «Но я считаю своим долгом помогать его детям, насколько буду в силах». «Благодарю вас, но я от вас ничего не требую», — сказала Высоцкая, удивленная настойчивым желанием Обноскова покровительствовать ей. «Как бы тяжело ни было мое положение, я его перенесу, и вы можете быть покойны, что моя нога не будет в этом доме после похорон вашего дяди. Но теперь не время толковать о наших личных делах». Обносков пожал плечами. «Толковать о делах всегда время», — заметил он тихо. «И вы совершенно напрасно даете обещание не посещать нас. Вы еще не знаете, что такое нужда и труд. И пренебрегать моим предложением не следует. Я не желаю, чтобы дети моего дяди выросли неучами». «Не заботьтесь о них, не заботьтесь обо мне и оставьте нас в покое», — твердо произнесла Высоцкая. «Я не прошу ни ваших черствых наставлений, ни вашего холодного покровительства. Согласитесь сами, что у меня нет никакой причины нежничать», — усмехнулся Обносков, сощурив насмешливо глаза. «О, я у вас даже и этого не прошу», — с презрением вымолвила Высоцкая. На Обносского она смотрела совершенно не так, как на его теток. Он не казался ей жалким, а был просто гадок. «Но мне будет очень жаль, если вы станете пренебрегать воспитанием детей моего дяди», — повторила Обносков, снова делая ударение на словах, как будто желая внушить Высоцкой, что он хлопочет не о ее детях, но именно о детях своего дяди. «Конечно, я тут посторонний человек. Я не имею никаких прав заботиться о них насильно, против вашего желания. Но, повинуясь последней воле дяди, я сделал это предложение. Вы его не принимаете, тут не моя вина. Но помните, что я буду готов помогать вам, если вы попросите помощи. А перед тем, что будет, я умываю руки». «С этого вы могли начать», — проговорила молодая женщина и, поклонившись нежным родственником покойника, вышла под руку с сыном. «Какова? Какова? Она же еще и нос поднимает!» — разразились громом восклицания родственницы. «Ты ангел, Леня, ангел!» — восхищались они племянником. У меня так вот и кипело, так вот и кипело в груди», — говорила Ольга Александровна. «Так вот и хотелось ее отделать. Ты ей благодетельствовать хочешь», — а она голову вздергивает. «Терпелив ты, голубчик, право терпелив». «Что же тетушка горячится из-за пустяков?» — промолвил племянник. «Право, все эти сцены не нужны. Я поступаю законно, и мне совершенно все равно, как смотрит она на это дело. Она, вероятно, думала, что ей достанется все имение дяди, но ведь я не виноват, что она не имеет на это права». «Уж ты умник у нас!» — воскликнула Вера Александровна. «Пожалуйста, не делайте никаких сцен, если она будет являться в эти дни на панихиды», — заметил Обносков. — «Это ни к чему не поведет. Только лишнее волнение выходит». «Миротворец! Миротворец!» — пришли в умиление тетки. «Вот кому послала бы она сына учиться кротости! Руки бы твои целовать заставила, чтобы ты его от гордости-то вылечил, на добрый путь наставил бы. А то гляди, как голову поднимает полячишка! Земли под собой не чает. Ведь ты, Леня, не все видел, что мы от этого негодяя полечонка натерпелись. Ведь он барина из себя такого ломал, что проходу нам не было. Слава Богу, что он не нашу фамилию носит, нашего имени не позорит. Уж дойти ему до беды. Повесят его, как пить дадут. Да, видно, мало их перевешали. Братца только не хотели огорчать, так все терпели, все терпели. Вот теперь без всего остались. На одного тебя, голубчика нашего, вся надежда, — зарыдали тетки. — Полноте, ради бога, не плачьте, — холодно уговаривал их племянник. — Ну что же, кое-как достанет средств жить. Вот приведем все имение в известность, разделим. «Не обидь, голубчик, сирот беззащитных!» — молила Вера Александровна. «Тетушка, как вам не стыдно!» — вяло упрекнул Обносков. «Разве я могу утаить хоть грош, который следует отдать по закону другим?» «Кормилец, заступник наш!» — воскликнула тетка Ольга Александровна. «Однако я сильно утомился», — заметил Алексей Алексеевич, зевая. «Отдохни, голубчик, отдохни!» — засуетились тетки и повели племянника в другую комнату, приловчили ему подушку на диване и уложили его отдыхать. «Вот колокольчик, позвони, если понадобится», — говорили они, заботливо ухаживая около Обносково, гордости их семьи. Обносков закрыл глаза и сделал вид, что желает уснуть. Тетки и его мать на цыпочках вышли в другую комнату. «Расходы-то какие теперь! Народу-то что набирается?» — совещались они между собой. «Надо бы, сестрица, — говорила Мария Ивановна, почему-то начинавшая царить в доме, где она сперва старалась стушеваться и считала себя гостью, — «надо бы Матвея Ильича из дому уволить. Ненадежен он, мне кажется. Не стащил бы чего в суматохе». «Пусть идет к своему Петру Евграфовичу», — воскликнула Ольга Александровна с злобной иронией. «Он же его так уважал». «Да уж, нечего сказать. Человечек», — негодовала мать Алексея Алексеевича. «Не вы ли его кормили, поили? С детства ведь у вашего батюшки еще служил. А что вышло? Чужим угождать стал. Уж правду говорят, как волка не корми, а он все в лес глядит. И то сказать, свой своему поневоле брат. Благородным людям неприятности делал, а этим, прости Господи, угождал. Марья Ивановна, должно быть, мысленно употребила какое-нибудь очень крепкое словцо и потому попросила прощения у Бога за этот грех. Матвея Ильича между тем призвали и избранью объявили ему, что он может идти на все четыре стороны. Старик не сказал ни слова, ушел в свою каморку, связал в узелок свое мелкое имущество и с этим узелком и палкою в руках вошел в комнату, где лежал покойник. Безмолвно опустился старик на колени, тихо положил три земные поклона, медленно поднялся своим старым телом с пола, поцеловал в холодные губы мертвеца барина и тихо, без слез, без упреков, вышел из дома, где он провел долгие годы, перенес тяжкие обиды, утратил здоровье в труде и бессонных ночах, домыкался до бессилия, до старости, и откуда теперь выходил бессемейным, одиноким, искалеченным и никому не нужным стариком. Это был дворовый, не имеющий угла, дворовый калека, который, как на смех, не умер под ударами подлой судьбы, а дострадал до поздней воли. Пес, стороживший двор, ослеп, оглох от побоев, и его выгоняли из дома, чтобы не кормить его даром. Если бы мертвецы чувствовали, что происходит вокруг них, то, может быть, именно эта безмолвная сцена прощания прогоняемого из дома старого слуги больнее всего отозвалась бы в сердце Евграфа Александровича. Ведь он был таким нежным, любящим существом. «Куда же выписать вас и чемодан ваш отправить?» — спросил старика дворник, качая головой при виде этой дряхлой фигуры. — Где вы жить-то будете, Матвей Ильич? — У моей барыни, у Стефании Станиславовны Высоцкой, — гордо ответил старик. Если бы можно было в настоящее время человеку сделаться крепостным, то Матвей Ильич, кажется, сейчас бы закрепил себя, вступая в дом обожаемой им семьи. Надломленная, измученная Стефания Высоцкая возвратилась домой со своим сыном в совершенном безмолвии. В эти два дня она еще впервые вспомнила о своих материальных средствах. И вспомнила о них только потому, что ее на эту мысль навели другие. Горе было слишком велико, чтобы думать о будущем, сводить денежные счеты. Но теперь она очнулась и увидела, что она стоит на краю пропасти. До сих пор ее жизнь текла мирно и хорошо. У нее было всегда довольно средств к жизни. Ей пришлось получить через год после смерти матери кое-какие деньги. Евграф Александрович тоже вносил в свою семью немалую помощь. Она экономничала, как умела, обшивала своих детей сама, учила их первым началом наук, тоже сама. И могла сказать с чистой совестью, что она была хорошей женою, хорошей матерью, и не ела даром чужого куска хлеба. Мало, или лучше сказать, совсем не ценится работа женщины как хозяйки-экономки, как матери-воспитательницы детей, но это тоже работа, требующая платы. Если муж приносит известное количество рублей, то на них немного приобрел бы он, если бы ему пришлось платить за труд экономки, за шитье детского белья швее, за первоначальное обучение детей гувернантки. Женщина, исполняющая все это честно в доме мужа, может сказать, что она не ест его хлеба, а живет на свой счет. Не вполне еще ясно это для всех, но в жизни встречаются семейства, где сознается и мужем, и женою их равноправность по приносимой ими пользе. Такою семьею была семья покойного Обноского. Этот слабый по характеру, лишенный силы воли человек был добрым семьянином, хорошим мужем, честным отцом. Он занимал сперва значительное место вице-директора в одном департаменте, потом перешел в качестве директора в одну из акционерных компаний. Его средства с каждым годом делались все более и более, так что Высоцкая имела бы возможность скопить кое-что. Но она была на это не способна. Евграф Александрович совершенно справедливо называл ее дом комиссией для вспомоществования пострадавшим. Действительно, у нее постоянно шли сборы то на пользу какого-нибудь человека, принужденного ехать куда-нибудь за 3-9 земель не по своей воле, то в пользу какого-нибудь неизвестно где погибшего смельчака. Она вечно за кого-нибудь хлопотала, кого-нибудь определяла в училище, что-нибудь устраивала. Ее подвижная до крайности натура требовала деятельности. И никто не удивлялся, когда Стефании Высоцкой приходилось даже уезжать из Петербурга не по своим делам. Но не всегда работала она на помощь ближним. Случалось ей с таким же веселым смехом, с такой же энергией работать и на гибель людей. Какой-нибудь господин, загрубелый во взяточничестве и кляузах, бывало, наделает каких-нибудь подлостей в деле тех лиц, о которых заботилась Высоцкая, и она начинает подтачиваться под этого господина. Все возможные средства пускались ею в ход для достижения цели. В этих случаях большую пользу приносили важные друзья Евграфа Александровича, которым Стефания обращалась с подобными просьбами об изгнании из службы мерзавцев, и у которых зато никогда не просила денежной помощи для своих протеже. Теперь Евграфа Александровича не стало, и Высоцкая осталась почти безо всего. Она могла просуществовать год или полтора, но не более. Она часто просила без всякой застенчивости для бедняков, но никогда не попросила бы она помощи для себя. Теперь приходилось работать из-за куска хлеба, копить и рассчитывать каждый грош, и все-таки терпеть нужду, не иметь средств дать хорошее образование остальным детям. От деятельности, составлявшей всю цель жизни Высоцкой, приходилось отказаться совсем. Заботиться о разных погибающих, собирать на них деньги можно было только тогда, когда у самой Стефании были средства. Теперь она не решалась бы делать сборы, потому что и самые честные люди могут быть заподозрены в бесчестности, если они бедны. И сами эти люди становятся страшно щекотливы и отстраняют от себя всякие занятия, при которых их можно заподозрить в чем-нибудь дурном. Путь, на котором Стефания находила защиту для погибающих и отпор губящим, тоже закрывался со смертью Евграфа Александровича. Графы Струговы, князья Валуновы, из которых последний был женат на Польке, делали все для своего покойного друга и оказывали глубочайшую симпатию и даже уважение Высоцкой. Но теперь ведь и они откажутся от нее. Она еще боялась сообщить сыну о их общем положении, когда к ней вошел Матвей Ильич. «А я к вам, матушка-барыня, служить пришел», — промолвил он с поклоном. «Не прогоняйте старика!» «Полноте!» — Матвей Ильич, живите у меня, — проговорила с болезненной улыбкой Высоцкая, глядя на эту живую развалину преданного слуги. — Живите, покуда у нас будут средства. Старик покачал головой. — Ох-охо! Плохие времена пришли, матушка-барыня, — заговорил он. — Добрый был барин Евграф Александрович, только характеру у них не было. Сколько раз я ему говорил, чтобы сделал распоряжение, так нет. Осетили его эти чертовки. Не в этом раю, будь сказано. Вот и оставил семью ни при чем. Не грешите, Матвей Ильич. Покойников грех бронить, — серьезно заметила Стефания Высоцкая и испугалась своих невольно сказанных слов, вспомнив, что за несколько минут перед тем в ее уме тоже промелькнул горький упрек любимому человеку. «Перебьемся как-нибудь. Все пойдет хорошо», — говорила она. «Я работать стану». «Работать! Матушка-барыня, много ли нонче работает-то наживете?» — говорил старик, качая головой в раздумье. «У вас дети, за ними присмотреть надо. Где тут работать?» Стефания вздрогнула. «Тяжело мне, Матвей Ильич. Силами я еще не собралась. После все обдумаю. Матушка, разве наше положение так нехорошо?» — спросил сын с участием, заглядывая в глаза матери. «Дитя, мы нищими можем скоро сделаться», — заплакала мать. «Господи, что же мы станем делать?» — воскликнул он, обнимая мать, и стал ее утешать. «Не плачь, милая, все пойдет отлично. Я уроки буду давать. Наши ребятишки будут дома у меня учиться. Платить будет не нужно». «Постой, постой!» — закричал он, вспомнив что-то. «Как это я забыл! Ах, боже мой! Какой я ветреный! Вот бронить стоит!» — говорил он отрывисто и торопливо шарил во всех карманах. «Ведь папа тебе письмо оставил. Велел, чтобы я никому не показывал, кроме тебя. Ах, боже мой! Уж не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно!» Стефания Высоцкая торопливо взяла письмо. Она читала знакомые ей строки и плакала, пожимая руку сына. «Голубушка-барыня, да что же с вами?» — спрашивал Матвей Ильич. «Успокойтесь, матушка. Постойте, я водицы принесу». «Матвей Ильич! Мы грешили с вами, упрекая его, страшно грешили», — говорила Стефания Высоцкая. «Он нас обеспечил. Мы будем счастливы. Дети мои, дети, вы не вырастите неучими, не пойдете по миру за подаянием к обносковым». Старик перекрестился. Стефания Высоцкая преклонила голову на плечо к сыну и долго-долго сидела безмолвно в этом положении, опустив на колени письмо и вексель, оставленный ей Евграфом Александровичем. — Так я вам, матушка, не буду в тягость? — спрашивал старый слуга. — Нет, нет, добрый мой верный старик, никто из моей семьи не будет мне в тягость, а вы, друг, член нашего семейства, — протянула Стефания руку старику. Он бросился ее целовать. Вечер мирно догорел в мирном кружке небольшого семейства. Все верили в светлое будущее и снова не заботились о грошах, не завидовали участи обносковых. На похороны Евграфа Александровича, кроме других значительных друзей покойного, явился и граф Стругов со своим сыном и братом. С графом Григорием Григорьевичем Струговым покойный Обносков вместе вырос, вместе воспитывался в университете и, наконец, вместе служил в обширной по делам акционерной компании водяных сообщений в России, где граф был одним из главных директоров. Дошедший до степеней известных, отчасти при помощи своего происхождения, своего образования и своих блестящих способностей, и еще более при помощи своей красоты и умения ловко вальсировать, граф Григорий Стругов был еще довольно привлекательным мужчиной, хотя и успел поседеть не от лет, а от тревожно проведенной разгульной в былые годы жизни. Но всему есть конец. Вальс вышел из моды и не мог помочь на службе. Тогда граф успел вовремя сделаться набожным, а потому шел все вперед. Теперь он уже не кутил, занимал несколько должностей, состоял попечителем различных богоугодных заведений и членом различных акционерных компаний, одним словом, заглаживал и былые грехи, и былые долги. Спокойствие в манерах, тонкое, не лишенное гордого сознания своего значения и своих достоинств, снисходительная деликатность в обращении, склонность к легкой, никого не оскорбляющей, но в то же время меткой насмешливости, были отличительными чертами характера графа. Зная в совершенстве французский язык, он редко говорил по-русски, но в его русской речи попадались такие простонародные, не петербургские и не чиновнические обороты, что его принадлежность к числу родовитых бар, отцов бесчисленного множества крестьян, была ясна как день. Он более всего старался не быть выскочкой, хотя и без его усилий никакой граф Стругов не мог бы быть сочтен выскочкой. Вследствие этой скромности он всегда старался становиться в задние ряды во всех многолюдных обществах и, кажется, не замечал, что именно это обстоятельство заставляло расступаться перед ним тех, кто стоит впереди, а значит, и обращала еще большее внимание на него, великодушно стремящегося стушеваться и скрыть свою личность за спиною толпы. На пышных ритуалах он забивался куда-нибудь в такой угол, где его было бы очень трудно отыскать, если бы через четверть часа этот угол не делался таким шумным и тесным, что многие тщетно добивались чести постоять хоть минуту в этом углу. При появлении графа в комнате, где стоял гроб покойного Обноскова, Алексей Алексеевич тотчас же подошел к почетному гостю и предупредительно попросил его стать на самое удобное место. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — ответил граф. «Мне совершенно все равно, где стоять». «Помилуйте, граф», — рассыпался Обносков. «Тут постоянно будут сновать мимо вас и тревожить вас, посетители». «А я вот в уголок проберусь», — ответил граф, и пробрался в уголок, скромно извиняясь перед теми лицами, мимо которых он пробирался и которых, по его мнению, а не в действительности, он потревожил. Обносков сбил всех с ног, посылая гонца за гонцом, торопить запоздавших попов, и снова возвратился к графу. Он, кажется, начинал мозолить глаза значительному гостю. Это дало повод тому подумать, что Обносков напрашивается на разговор, и снисходительный аристократ счел своим долгом исполнить желание не отходившего от него ближнего. «Вы, кажется, распорядитель похорон?» — спросил граф, чтобы как-нибудь начать беседу. «Да-с! У дядюшки не было других ближних родственников мужчин, кроме меня», — ответил Обносков, делая умилительно почтительное лицо. «А, так это вы, значит, ездили, как я слышал, оканчивать учение в Берлин?» «В Гейдельберг», — поправил Обносков. «Да-да, виноват, в Гейдельберг. Мне так и говорил мой покойный друг. Рано он у нас свернулся, — вздохнул граф. Прекрасная была душа. Обносков потупил глаза и тоже вздохнул, услышав эти теплые слова. — Скажите, граф, — начал он нерешительно через минуту, — вероятно, общество водяных сообщений в России выдаст какое-нибудь вспомоществование родственницам дяди? — Непременно, — утвердительно отвечал граф. «Я думал, что вы уже получили деньги на похороны, ему назначено 1000 рублей. Конечно, это небольшая сумма, но что прикажете делать? Больше мы не могли выдать. Времена плохие», — приподнял граф плечи. «Кажется, в компании обыкновенно выдается годовое жалование», — несмелым тоном заметил Обносков. «Да, но это не идет в счет похоронных денег. Я уже озаботился, чтобы единовременное пособие было выдано жене покойного». «Вы, вероятно, введены в ошибку. Он не был женат, граф», — быстро перебил его Обносков, и его лицо зарумянилось от волнения. «Ну да», — повертел граф рукой в воздухе, — «не был венчан». Но это все равно. У них были дети. «Помилуйте, это совсем не все равно», — уже совершенно серьезно проговорил Обносков. «Ну, конечно, не все равно», — ответил граф совершенно спокойно, но у него слегка покоробило лицо, так что посторонний наблюдатель мог бы заметить под маской этого наружного спокойствия следы подавленной досады. «Но я хотел сказать, — продолжал он, — что покойный мой друг жил столько лет с этой женщиной в гражданском браке». «У нас, граф, не существует подобных браков», — холодно заметил Обносков. «Боже мой, вы гоняетесь за словами», — нетерпеливо произнес граф, едва не топнув ногою. «Не за словами, а за идеями. Гражданский брак выдумали нигилисты, а это была просто незаконная связь». «Ну, связь, прекрасно. Вам нравится это слово, возьмите его. Но эта связь продолжалась столько лет и была так серьезна, что ее нельзя считать простым развратом. И та женщина, с которой жил мой покойный друг, имеет право на нашу помощь». «В этих делах, граф, давность по нашим законам ничего не поправляет», — настойчиво стоял на своем Обносков. «И никто не имеет права отдать этой женщине деньги, следующие наследникам моего дяди. Никто!» «Я!» — резко проговорил граф Стругов, уже метавший глазами молнии на Обносково. «То есть наша компания», — вдруг спохватился граф, увидав, что Обносковым подмечено его раздражение, и принял снова свое холодно спокойное выражение. «Разве вы, граф, и ваша компания стоите вне общих государственных законов?» — едко спросил Обносков. «Нет, как можно? Мы подчиняемся им, как и все другие», — уже насмешливо ответил граф. «Так как же вы отдадите наши деньги ей?» «Не ваши, а свои. Мы их и за окно можем бросить», — уже совсем весело усмехнулся граф и смотрел на Обносково как-то сверху вниз, точно перед ним находилась какая-то маленькая, едва заметная букашка. «Да ведь эти деньги нам следуют по закону», — волновался Обносков. «По какому?» — бросил на него насмешливый взгляд собеседник. «Где это вы нашли закон, что компания обязана выдавать годовое жалование родным ее умерших агентов?» На лбу Обносково проступил холодный пот. Это не ускользнуло от внимания графа. Он сохранял спокойствие и смеялся в душе. «Я, граф, принужден вам сказать, что, по моему мнению, вы просто желаете потакать разврату», — Вы хотите покровительствовать тому, что преследуется нашими законами? Я готов все это считать шуткой, так как самое ваше положение в свете не оправдывает такого образа действий. Если бредни какого-нибудь безродного отрицателя брака и законных прав на наследство могут быть только смешны, то ваше поощрение, ваше признание прав любовницы и незаконнорожденных детей на наследство просто опасны. Граф молчал. Точно Обносков шипел где-то очень далеко внизу, и его слова не могли долетать до той вершины, где стоял его гордый противник. «Я, граф, должен вам заметить, — прошептал Обносков, задыхаясь от злобы, — что я буду требовать законным порядком». «Вы?» — спросил граф, взглянув сверху вниз прищуренными глазами, и вдруг начал усердно креститься. Это взбесило Обноскова. Он готов был растерзать противника за эту злую выходку и даже не заметил, что в комнате уже началась служба. «Я понимаю, что вы стоите так высоко, что я в сравнении с вами, — шипел он, забывая всех и все, кроме 6000 пособия. Вот вы меня в нигилизме заподозрили, а сами, как кажется, совсем не уважаете святости наших церковных обрядов, — отеческим шепотом заметил граф и добродушнейшим образом с упреком покачал головою. Обносков опомнился и стал еще зеленее, а граф продолжал усердно молиться. Отпевание кончилось. Родные стали прощаться с покойником. Раздались дикие крики трех родственниц и утешения гостей. Стефания Высоцкая, закутанная в черную тальму, спускавшуюся почти до полу, стояла неподвижно в углу. Она была бледна, как мертвец. Сын стоял около нее и, кажется, боялся, что она упадет в обморок. Наконец гроб понесли. Граф Григорий Стругов, его брат и его друзья были в числе несущих. Высоцкая пошла за гробом в отдалении. Она едва переступала. — Неужели вы до кладбища думаете идти пешком? — спросил ее кто-то по-французски. Она вздрогнула, как бы пробуждаясь от тяжелого сна, и обернулась. Перед ней стоял граф Стругов. — Ах, это вы, граф! — приветливо улыбнулась она грустной улыбкой. — Кажется, не дойду. Так садитесь в мою карету. Сыро сегодня. Я тоже еду с Мишелем, — пригласил граф Высоцкую и указал на своего сына Мишеля, учившегося в гимназии вместе с молодым Высоцким. Товарищи уже разговаривали между собою. Высоцкая согласилась на предложение. Все четверо стали садиться в карету графа. — Гляди, гляди, развратница-то, развратница-то наша! — высунулись из своей кареты сестры покойника, дергая за рукав задумчиво сидевшего против них племянника. С графом села, в его карету села. Хоть бы братца-то нашего голубчика похоронить дала, да уж тогда и шла бы на все четыре стороны. — А, — протяжно проговорил Обносков, что-то соображая. — Так вот он, отчего ей покровительствует. И сына-то не стыдится, при нем вешается на шею новому любовнику. Да и он-то хорош, среди белого дня с публичной женщиной уедет, грязью себя марает. К ним ничего не пристает, — озлобленно прошептал Обносков и отвернулся в другую сторону.